За обедом каждый, как и водится, у старообрядцев пользуется своей посудой, к чужой не притрагивается, грех осквернения. Для пришлого на кухонном столике стоит срамной берестяной туис с водой и такая же срамная кружка. Если хозяйка набирает в срамной туис воды, то после должна чисто вымыть руки и отбить положенное количество поклонов, иначе сама срамится, опаскудится. Строгость в доме лютая, женщина не смеет сесть обедать рядом с мужчиной. Первый мыться в бане, выйти из дома раньше мужчины, первым должен подняться хозяин, сотворить службу. Если муж захворал, жена должна творить всеночные молитвы. Не сметь пить молоко, сбивать масло, ходить в светлом платке, не говоря уж о скоромной пище. Хлеб и вода, сухарики, вот и вся снедь для жены, коль мужик прихворнул. Упаси Бог, если жена вернется домой поздним вечером с улицы, за такое святотатство родить будет неделю. Шаркая пятками бродней, Прокопий Веденеевич прошел в куть, зачерпнул медным ковшиком из кадки попил, жадно глотая степлившуюся воду. По сивой бороде скатились на пасконную рубаху крупные капли. Из большой горницы доносился протяжный стон Миланьи, будто из нее вытягивали жилы. Борода Фили торчала вверх золотой лопатой. «Экий нутряной! Ни печалюшки, ни беспокойства!» — подумал Прокопий Веденеевич, но не стал будить сына. «Проку не будет, если и разбудишь». «Не в меня удался Холерский!» Всю Степанидину стать перенял, ленивица мокропятая. И, пхнув лохматого серого кота, опустился на колени. Долго молился, чтобы Господь помог разродиться невестушке. «Дщерь твоя, Господи, в мучении пребывает от дня сего до настигшей ночи», — бормотал старик. «И как ты, Господи, слышишь ее тяжкий вопль, то воссодействуй, помоги рабе Милане, яви твари Господней, и чтоб родился люд мужского пола, воспою тебе хвалу великую, Господи, за внука яко раба Божьего. Аминь». Кряхтя, ухватившись за поясницу, старик поднялся с колена и еще раз, осенив себя крестом, прошел в жилую горницу. «А, матушки!» — билось из стены в стену. На моленном столике восковая свеча, полумрак, духота и вонь. У трех окон, закрытых на глухие ставни, мечутся две уродливые тени. По горнице, согнувшись, ходит бабка-повитуха, Мандрузиха, вся в черном, словно пришла на похороны, и сама черная, крючконосая, с оттянутым вниз подбородком. Степанида Григорьевна, телесная, разморенная в жаркой горнице, то держит Миланью на кровати, то лениво крестится. Едва вошел Прокопий Веденеевич, Степанида поспешно накрыла Миланью толстым лоскутным одеялом, чтобы мужчина не увидел мучающуюся женщину, тяжкий грех будет. Миланье дыхнуть нечем. А тут еще накрыли с головой кудельной плотностью. Она что-то кричит, избивает одеяло руками. Из-под одеяла выглядывают черные ступни маленьких ног. «Скоро будет. Как Бог даст!» — буркнула Мандрузиха. «Больно мучиться, сердешная. Ежели парня родит крестить в моленной горнице, Филаретом назовем, каким был праведник, прародитель мой. Аминь». «Аминь», — в два голоса ответил полумрак. «Ежели девчонка, крестите тут, на глаза не кажите. Аминь. Аминь, аминь». Старик пошел в свою моленную и, открыв там окошко в пойму, долго смотрел на углисто-черные сучья тополя с черными, будто чугунными листьями. Экая чернота окрест и морок. К погодью бы только. Управиться бы с сеном, а там и ржица подоспеет. Жизнь свершает свой круг. От филаретова корня произошел Ларивон, а после Лука. А потом мой батюшка Веденей покойничек. От меня Гаврила, Филя и Тимоха. Господи, какой смышленый был отрок! С крестом народился, чтоб духовником опосля меня быть. А вот замутила нечистая сила каторжанина Зыряна.